Глава 15. Неожиданная встреча. Жози и Соня бойко пошагали по тропинке, везя перед собой тачку с Рэмбо. Сначала они молчали, потом Жози встряхнулась. — Ты как? — Устала немного, — призналась подруга. — Потерпи, скоро окажемся дома, — приободрила ее Жози. «Дорога кажется бесконечной», — вздохнула Шпиц. «Сколько нам еще идти?» «Не знаю», — призналась мопсишка. «Где мы окажемся в конце концов?» — продолжала задавать вопросы Шпиц. «Понятия не имею», — махнула лапкой Жози. «Главное, мы вместе, помирились, больше никогда не поссоримся. Везем в мопсхаус Рэмбика. Наш доктор, Белка Люда, его сразу вылечит. Тачка едет, не лапами тащим, и...» Довершить речь мопсишка не сумела, потому что у повозки отвалилось колесо. Колымага зашаталась. Все отчаянные попытки собачек удержать ее в ровном положении потерпели неудачу. Тележка завалилась на бок. Рэмбо оказался на земле. «Здрасте, приехали», — пробормотала Соня. «И что нам теперь делать?» Жози почесала макушку. «Хороший вопрос. Приделать колесо на нужное место». «Оно развалилось на куски», — возразила Шпиц. — Но нельзя унывать. — Нельзя унывать! — эхом повторила Жози и шмыгнула носом. — Устала я. Хочу есть и спать! Соня обняла подругу. — Мы преодолели много препятствий. Давай соберем все силы и дойдем до конца тропинки. — Согласна. Чуть слышно произнесла мопсишка. «Но как нам унести Рэмбика? Он тяжелый». «Хотите перекусить медовой сосногрушей?» — спросила Соня. «Да», — хором ответили собачки и уставились друг на друга. «Зачем ты отвечаешь на свой вопрос?» — изумилась Жози. «Хотела у тебя то же самое узнать», — удивленно произнесла Соня. — А где медовая сосногруша? — У меня ее нет, — заморгала Жози. — Это ты про фрукт сказала. — Я? — изумилась Шпиц. — Точно, услышала вопрос от тебя. Из придорожного куста высунулись две лапы. В каждой имелась по сочному сладкому плоду. «Угощайтесь!» — произнесло растение. Жози схватила один фрукт, хотела отгрызть кусок, но Соня ее остановила. «Эй, не надо! Во-первых, они не мытые. Во-вторых, мы не знаем, чьи лапы предлагают угощение». «Ешьте смело!» — успокоил куст. «Сосногруши высоко висят, лес за ними на самую вершину дерева. Туда пыль не попадает, и мы знакомы». «Вряд ли в данный момент с нами беседует растение», — сообразила Жози. «Вы кто? Покажитесь!» Ветки раздвинулись, на тропинку вышел Кузьма. Собаки уставились на кота. Некоторое время все молчали. Потом Жози вздыбила шерсть. «Кота отправили на самый нижний уровень. Оттуда удрать невозможно. Вы не он. Сейчас мы видим обманщика. Соня, даже не нюхай эту сосногрушу, они точно ядовитые!» Кот засунул лапу в карман своих широких брюк, вытащил еще один фрукт, откусил от него, прожевал, проглотил и улыбнулся. «Смотрите, я жив. Что касается нижнего уровня, то я оттуда удрал». «Это невозможно!» — отрезала Жози. «Почему?» — засмеялся Кузьма. «Так сказал голос», — вставила свое слово Соня. «Верно», — не стал спорить Кузьма. «Только он не сообщил про кино».